Глеб замер, стараясь ничем не привлечь внимание Ксивы. Не то чтобы он боялся импульсивного бойца, просто не хотелось остаться для него единственным собеседником. Ксива сопел где-то там, у противоположной стены, потом вдруг дыхание его сбилось, подошвы ботинок шваркнули об пол. «Эй, кто там? Зачем? Я не знал, не хотел!» Мальчик слушался сквозь дрему. Ксива горячечно шептался с кем-то, все прогонял кого-то. Бедняга, похоже, совсем умом тронулся. У Глеба не было сил вникнуть, он и сам уже еле соображал. Уловив ровное дыхание сталкеров, он тоже сдался волне, накрывшей всех после тяжелого дня. Мальчик задышал медленнее и глубже. Грань между сном и бодрствованием плавно приближалась, истаивая туманной дымкой, обволакивая сознание и вытесняя боль из натруженных мышц. Тело постепенно стало легким и невесомым, и он вдруг понял, что сон уже наступил. Удивившись тому, что сознание его при этом оставалось кристально ясным, Глеб прислушался к новому ощущению. Потом попробовал шевельнуть одной рукой, другой. Осторожно поднявшись на ноги, не почувствовал привычной тяжести и посмотрел вниз. Ног не было. Как не было и всего тела. Он парил посреди помещения, осознавая, что не может видеть в абсолютном мраке, и тем не менее отчетливо различал фигуры спящих сталкеров. Мальчик осмотрелся, остановив взгляд на двери, из-под которой била тонкая полоска света. «Это все во сне», — успокоил себя Глеб и подплыл к выходу, не испытывая никакого дискомфорта от своего нового состояния. Ощущение абсолютной свободы пьянило. Без тени страха Глеб просочился сквозь дверь и выплыл в туннель. Неровный свет шел из коридора напротив. Достигнув противоположной стены, мальчик пересек узкую перемычку, попав в левый туннель. Звуки нахлынули внезапно. Нервный шепот, всхлипы, ругань. Кругом были люди. Много людей. Ярко освещенный туннель был заполнен ими битком. Они стояли, высыпав из автомобилей, и напряженно вслушивались в раскаты грома. Глеб парил над головами, рассматривая испуганные, бледные лица. Взгляд его остановился на женщине с маленькой девочкой на руках. Мать затравленно озиралась, крепко прижимая к себе своего ребеночка. В глазах ее была паника. Девочка также яростно прижимала к груди плюшевого медведя и плакала, не переставая. Со стороны далеких выходов полыхнул яркий свет. Туннель тряхнуло. Люди попадали на асфальт, раздались испуганные крики. Освещение, мигнув, погасло. Включились тусклые аварийные лампы. Испуганные лица погрузились в полумрак. Вслед за этим загрохотало сильнее, поднялся ветер. Завывая на все лады, он вмиг наполнил пространство взвесью из песка и мусора. Некоторые пытались закрыть лица полами курток, другие полезли внутрь автомобилей, спасаясь от проносящегося по туннелю пылевого вихря. Глеб почувствовал тепло. Ветер становился теплее с каждым мгновением и уже обжигал кожу. Вопли вокруг слились в жуткую, непрекращающуюся какофонию. Где-то вдалеке разгорался яркий свет. Стало нестерпимо жарко. Люди заметались, завыли, некоторые ринулись к выходу. Рокот нарастал с каждой секундой. Туннель вибрировал все сильнее, с потолка, отслаиваясь, падала штукатурка. Женщина в отчаянной попытке спасти дочь запихнула ее в окно ближайшего джипа. Люди, что сидели внутри, приняли ребенка и подняли стекло дверцы. Девочка стучала по стеклу, глядя на мать, но та отрешенно стояла в последний раз, глядя на свое чадо и улыбаясь. Ей хотелось верить, что этот отчаянный шаг оградит ребенка от надвигавшейся катастрофы. Лицо женщины озарили всполохи, по туннелю неслась волна огня. Еще мгновение она стояла у автомобиля, затем улыбка ее вскипела, оплывая. Крики разом исчезли, потонув в реве пламени. Ударной волной повыбивало стекла, автомобили закрутило в воздухе, сминая, впечатывая в стены. Прокатившись по туннелю безжалостной всепоглощающей волной, огонь в одно мгновение слизнул людей с их страхами, мольбами и ничтожными проблемами. Спустя несколько безумно долгих минут все было кончено. Рев пламени стих, стена огня откатилась, опала. Пространство от пола до потолка заволокло черным едким дымом. Стены покрылись ровным слоем копоти. Остовы автомобилей пощелкивали, медленно остывая. От скрючившихся головешек, только что бывших людьми, шел ровный жар. Глебу захотелось проснуться. Он попытался открыть глаза, потом зажмуриться, сделать что угодно, лишь бы не видеть больше этого ужаса, но перед взором все еще стояла, не исчезая, безумная картина разыгравшейся когда-то трагедии. Мальчик ринулся обратно в поисках заветного перехода, но стена туннеля оставалась монолитной, без каких-либо разрывов. В оглушающей, звенящей тишине скрипнула дверь. Глеб обернулся. С ближайшего джипа осыпались черные хлопья окалины. Дверь кабины приоткрылась, на пол ступила детская ножка в ярком цветастом сандалике. Мелькнул нарядный сарафан. Из клубов дыма показалась та самая девочка. Ни ожогов на теле, ни сажи на румяном личике. Сжимая в руках дымящийся уголек, некогда бывший плюшевым мишкой, прошла сквозь языки догоравшего пламени, поманив Глеба за собой. Мальчик словно в трансе последовал за ней по длинному переходу туннеля. У самого выхода они остановились. Подняв пухлую ручонку, девочка указала на груду оплывших от жара бесформенных останков и улыбнулась. Глеб в недоумении смотрел на обуглившийся труп, пока не заметил припорошенный пеплом кусочек металла. В лучах закатного солнца блеснул рельеф двуглавого орла. Зажигалка. «Мы уже 20 лет как мертвые. В землю зарылись и слоняемся все как неприкаянные. Ищем чего-то», — проговорила девочка голосом тарана. «А только зря это. Мертвые мы. Нет нас». «Нет, нет, не может быть!» Глеб отшатнулся, замотал головой, не желая видеть, не желая слышать, не желая верить. «Этого не может быть! Не может!» Мир вокруг закрутился бешеной каруселью, образ смазался, потек. Глеб очнулся в кромешной темноте. Нашарил зажигалку, щелкнул колесиком. В свете огонька увидел рядом встревоженное лицо Наты. «Чего там бормочешь? Кошмары?» Девушка потянулась со сна, включила фонарик, поднесла к часам. «Ничего себе! А что, все еще дрыхнут? Дело к полудню уже!» Ната вскочила, расталкивая бойцов. Те поднимались тяжело, словно после продолжительной гулянки. В каморке стояла одуряющая духота. Отчаянно захотелось наружу. «Мама родная, голова-то гудит как!» Шаман сел, покачиваясь. Глеб судорожно зашнуровывал ботинки. Надышались за ночь. Кондор тяжело поднялся. «Нет тяги, нет воздуха. Сплошной углекислый газ. Усек, звереныш?» «Собираемся, засиделись мы тут». Сталкеры зашуршали снаряжением. В общей суматохе никто даже и не обратил внимания на разблокированную дверь. Короб трансформатора валялся в стороне. «Ксива где?» Лучи фонарей зашарили вдоль бетонных стен, просветив опустевшую коробку помещения. «Твою ж налево! Сговорились, что ли?» Кондор рванул с плеча пулемет, выскочил в туннель. Сталкеры двинулись следом. Глеб семенил за наставником, терзаясь нехорошими предчувствиями. Идти стало тяжелее, туннель плавно поднимался вверх. Прямоугольник далекого выхода вливался дневной свет. На фоне серого неба выделялся силуэт сидящего на полу человека. Отряд осторожно подобрался к одинокой фигуре. Ксива неподвижно сидел у стены, повернув голову к выходу. Руки его расслабленно лежали на коленях. «Подъем, сталкер!» Голос Кондора дрожал. «Я сказал, подъем!» Глеб в ступоре смотрел на окровавленный нож, валявшийся на асфальте. Заметив на запястьях бойца глубокие порезы, мальчик отвернулся. «Вставай!» Кондора трясло. «Уймись!» Механик наклонился, стараясь не наступить в лужу загустевшей крови, повернул голову к Сиве. Остекленевший взгляд, сомкнутые в ровную линию бескровные губы. «Кто тебя за язык тянул с этой гранатой?» Шаман осуждающе глянул на командира. «У парня и без того крыша съехала. Все бубнил чего-то ночью, грехи замаливал». «Да не может того быть, чтобы Ксива на эту чушь повелся. Мы с ним не в таких передрягах бывали». Сжимая кулаки, Кондор продолжал сверлить взглядом закоченевшее тело бойца, словно не веря собственным глазам. «Как же так, брат?» «Слабый духом, слаб разумом!» — вздохнул Ишкарий. «Туннель его забрал!» «Туннель!» — Кондор склонился над телом товарища, осторожно прикрыв тому веки. «Не знаю, что у тебя на уме было, только ошибся ты, Ксива. Сильно ошибся. Прощай». «Похоронить бы?» — подал голос Фарид. «Дело ваше. Я покараулю». Таран накинул капюшон поверх противогаза и, подтянув автомат поближе, взобрался на верхушку песчаной насыпи рядом с выездным пандусом туннеля. Запасливый шаман извлек складную саперную лопатку. Вместе с Фаридом и Натой они выбрали спокойное место в низине и, сменяя друг друга, принялись копать могилу. Через пару часов все было кончено. Неловкая сцена прощания, скупые фразы бойцов. Только Кондор не сказал больше ни слова. Глеб заметил, как осунулся командир за последнюю пару суток. Каждая новая потеря давалась ему все труднее. Придевший отряд покинул туннель, медленно продвигаясь вдоль песчаных холмов. Перед глазами Глеба еще долго стояло испуганное лицо Ксивы. Грозовые облака затянули небо непроницаемым плотным покровом. Изредка сквозь пелену туч пробивались яркие всполохи света, предвестники надвигающейся грозы. До слуха людей донеслись первые раскаты грома. Ветер вдруг разом стих. Воздух будто бы спрессовался, загустел. Природа замерла в преддверии разгула стихии. Беспокойно посматривая на свинцовое небо, сталкеры поднялись по песчаной насыпи. Перед ними простерся остров Котлин. Где-то там впереди и правее маячили руины Кронштадта. Но взгляды путников были устремлены в другую сторону. В прибрежных водах, по левую сторону от дамбы, сквозь туманную дымку, проглядывали очертания огромного корабля.